Jim Goymier. Кыдыкыз. Вау, дуэзи. Кав. Ням-ням-ням. Кана мэты, кона дэсты. У, аю, кага ты, космонавт. Пиш мину, олеш алай. Тэгады камэны дэя. Камэны мэды дэнди дэди. Эх, камэны дэ камэны дэ дэди. Мина камэсы дэ на кады дэс. Камэ мэны. Ага. Бесты патаманаем бар. Михаил догел кыше. Бувайение. Я кламин алю марим. Я чкачка бион кадилер. Откачан на кануде. Парызе талыш какой на барчак. И мы унай унычак. Минтаган на конна мэрин. Миру сулайман мэрнин. Хэта унаган конуси. Ми айуны ашкан дным. Эх, ми уны каев. Минкатан дым. Камбая моя на дыш. Миш, когда баласы? Ты же за того сок мой на нынде. Яна! Бу! Мин барам, айта йогим. Пиш минут очень нормально.